Когда добрались до пещеры, где жил Туубагос, выглянули оба светила. Ночной холод отступил, воздух прогрелся. Басат вспотел. «Вот его пещера», — сказал Хамгерт. Они находились в небольшом ущелье, окруженном горами. В подножии высокой скалы темнело полукруглое отверстие. Неподалеку слышался рокот горной реки. Басат разложил доспехи и надел толстую матерчатую стеганку. Затем Хамгерт подал кирасу и шлем. «Кажется, я потолстел», — пробормотал Басат. «Еле влезаю». «Здесь река поблизости, прямо над ухом шумит». «Да, вон там течет Тубырка. Если дальше по тропе, выйдем на караванную дорогу. Там подвесной мост через реку. Самое удобное место, чтобы грабить. Туубагос не просто так здесь поселился». «Я же говорю, он у вас еще тот шалун». Из недр пещеры донесся протяжный рев. Старик посмотрел на пещеру, потом на Басата. «Это овцы-быки. Мы дали ему целое стадо. Ты не передумал?» «Нет, чего уж там. Все равно, как умирать. От сабель людей или от когтей дива». Хамгерт затянул веревки на доспехах. Подал молот и фонарь на козьем жиру. «Пригляди за малышом», — Басат показал на бизона. «Я пошел». И направился к пещере. Когда очутился внутри, немного постоял, чтобы глаза привыкли к темноте. Пещера была большая, здесь начинался просторный проход. Басат поднял фонарь повыше, пошел вперед. Из потолка и пола росли острые каменные столбики, капала вода, под ногами валялись кости и человеческие черепа. Вскоре проход вывел в просторный грот. Здесь с легкостью поместилось бы стадо мамонтов. Повсюду каменные массивы, подпирающие потолок. Вверху грота светилось небольшое отверстие, совсем как в даркутской кибитке. Через него в пещеру проникали лучи света. Везде были разбросаны кости, шкуры животных и тюки с товарами. Плоды нашествий на караваны. В дальнем конце грота стояли овцы-быки. Рядом на охапке сена лежал огромный волосатый великан, покрытый белесой шерстью, с когтистыми руками и ногами. Голова рогатая, уродливое одноглазое лицо. «Да ты писаный красавец!» — пробормотал Басат. Пошел к спящему диву. По дороге старался не звякнуть доспехами. Подобрался вплотную, отложил фонарь, замахнулся молотом. Туубагос открыл единственный глаз. Зрачок был большой и черный, с человеческую ладонь. Бакат со всей силы ударил по груди дива. Раздался хруст. Див взревел, вскочил, толкнул человека рукой в бок. Доспехи лязгнули. Басат пошатнулся, но устоял. Замахнулся молотом еще раз, слева направо, врезал снова. Туубагос попытался отбиться, но безуспешно. Молот угодил ему в живот. Див взревел сильнее, бросился на Басата, толкнул, снес с ног, повалил на землю с ужасным грохотом, взобрался сверху, попытался сорвать шлем, когти звенели о металл. Басат потерял молот, поэтому сжал кулак, ударил врага снизу вверх по ушибленной груди. Див зарычал, стукнул в ответ Басата по голове, потом еще и еще. Шлем спасал от ударов, но голова билась о стенки. Басат нащупал левой рукой светильник. Схватил, швырнул Диву в лицо. Лампа разбилась, козий жир выплеснулся на шерсть, загорелся. Туубагос заревел, принялся хлопать себя по телу, стараясь потушить огонь. Басат оперся о каменный пол, перевернулся, встал на колени, затем поднялся, отыскал молот. Туубагос сбил огонь, обернулся, злобно поглядел на Басата. Закованный в броню человек приподнял молот, готовясь ударить. Див снова бросился на врага, хотел опять сбить с ног. Басат выкрутил молот снизу вверх, чуть запястье не вывернул, угодил набежавшему диву прямо в подбородок. От такого удара лопнула бы голова волосатого носорога. Див рыкнул и опрокинулся назад. Взлетел в воздух и обрушился спиной на каменистую землю. Не давая ему опомниться, Басат занес молот и опустил диву на грудь так, что у чудища затрещали ребра. Див застонал. Басат опять поднял молот, ударил еще раз. В груди дива образовалась вмятина. Изо рта потекла кровь. Громадный великан лежал на земле и стонал. Басат снова замахнулся. Тоубагос поглядел на него и пнул огромной ногой. Басат с грохотом отлетел назад, заворочался на земле, пытаясь поскорее подняться. Наконец ему это удалось. Встал на ноги, схватил молот. А дива на месте уже не было. Отбежал к стене, копошился в тюках. Рядом сгрудились овцы-быки. Неужели у него там оружие? Басат тяжело побежал к Тоубагозу. Надо добить чудище поскорее. Когда приблизился и замахнулся, Тоубагос обернулся и швырнул в воздух какой-то темный порошок. Глаза обожгло огнем, они нестерпимо зачесались, потекли слезы. Басат чихал и ничего не видел. Поганый див высыпал ему перец в лицо. Чтобы уберечься от врага, Басат принялся махать молотом во все стороны. Наконец попал по кому-то. Раздалось жалобное мычание, послышался шлепок падения крупного тела. Вот досада, он задел ни в чем не повинного овцебыка. Тоубагос затаился в гроте. Видно, ему неплохо досталось. Так что не мог продолжать бой. Басат, спотыкаясь, побежал к выходу из грота. Надо стоять здесь, не давая диву ускользнуть. Из глаз лились слезы. Рядом раздалось мычание. Опять овцебыки. Как они тут очутились? Басат пропустил проход одного, другого. Поморгал глазами, зрение восстановилось. Третий овцебык оказался что-то чересчур большой. Басат узнал Тоубагоза. Накинул сверху шкуру овцебыка, думал проскочить мимо ослепленного человека. Проползая рядом с Басатом, див протягивал ему череп овцебыка, чтобы сбить с толку, когда тот пощупает находку. «Ты меня совсем за тупого принимаешь?» — спросил Басат и обрушил молот на голову Тоубагоза. Попал прямо по глазу. Череп раскололся на куски. Один рог отвалился, глаз превратился в кровавые ошметки.